Саша Черный. Рассказ «Мирная война» из сборника «Солдатские сказки». Читает Александр Дунин. За синими, братцы, морями, за зелеными горами в стародавние времена лежали два махоньких королевства. Саженью вымерить не боль двух тамбовских уездов. Население жило тихо-мирно. Которые пахали, которые торговали. Старики-старушки на завалинках толокно хлебали. Короли ихни меж собою дружбу водили. Дел на пятак, парад на лужке принять. Да кое-когда министры, ежели промеж собой повздорят, чубуком на них замахнуться. До того благополучно жилось, аж скучно королям стало. Был у них и на самой границе павильон построен, чтоб далеко друг дружке в гости не ходить. Одна половина в одном королевстве, другая в соседнем. Сидят они как-то, дело весной было. Каждый на своей половинке в шашки играют. Каждый на свою землю поплевывает. Стражи на полянке гурьбой собравшись, кто в рюхи играет, кто на поясах борется. Над приграничным столбом жучки вьются. Какой из какого королевства и сам не знает. Вынул старший сивый король батист платок. Отвернулся, утер нос, затрубил протяжно. Спешить некуда. Глянул на шашечную доску, нахмурился. «Не ладно, — говорит, — ваше королевское величество выходит. У меня тут с правого боку законная пешка стояла, а теперь, — говорит, — гладко, как у бабы на пятке. Ась!» Младший русоюсый, значит, расправил, пальцами поиграл. «А я твоим шашкам не пастух, — говорит. Гусь, может, мимо пролетающий крылом сбил, а ли сам проиграл, гони дальше». «Гусь? А ян-то что?» И с полу из-под младшего короля табуретки шашку-то поднял. «Чинно тебе большой, — говорит королевский, — а играешь, как каптенармус. Шашки рукавом слизываешь». «Я каптенармус?» «Ты самый! Ставь шашку на место!» «Я каптенармус, — говорит, — от каптенармуса слышу!» Соскочил младший король, значит, с табуретки и всю игру полы халата наземь смахнул. Обагровел старик, за левый бок хватился, а там за место меча чубук за пояс заткнут. Жили прохладно, какие там мечи. Хлопнул он в ладоши. «Эй, стражи!» Русый тоже распетушился, кликнул своих. Набежали, туда-сюда смотрит, нигде жуликов не видно, да и бить нечем. Бердышей пищали и давно не носили, потому очень на безопасная жизнь была. Постояли друг против друга короли, глаза как у котов в марте, и пошли, каждый к себе, подбоченись. Стража за ими, у кого синие штаны — за синим королем, у кого желтые — за русым. Стучат, гремят по обеим сторонам кузнецы. Пики куют, мечи правят. Старички из пушек воробиные гнезда выпихивают. Самоварной мазью медь начищают. Бабы из солдатских штанов моль венчиком выбивают. Мундиры штопают, слезы по ниткам так и бегут. Мужички на грядках ряды вздваивают. Сами себе на лапти наступают. Одним малым ребятам лафа. Кто на пике, заднюю губернию заголив, верхом скачет, иные друг против дружки стеной идут. Горохом из дудок пуляют, кого в плен за волосье волокут, кому фельдшер прутом ногу пилит. Забава! Призадумались короли. Однако по ночам не спят, ворочаются. Война больших денег стоит, а у них только на мирный обиход в обрез казны хватало. Да и время-то весеннее, бронить сеять надо, а тут лошадей всех в кавалерию, артиллерию согнали. вдоль границы укреплений строят. Ниток одних на амуницию катушек с 500 потребовалось. Отступиться никак невозможно. Амбицию свою поддержать каждому хочется. Докладывает тем часом седому королю любимый его адъютант. «Так-то и так, ваше величество. Солдатишка такой есть у нас, завалящий в швальне, а солдатские фуражки шьет. Молоканского толку? Не пьет, не курит, от говяжьей порции отказывается. Добивается он тайный доклад вашему величеству сделать. Как войну бескровно, безденежно провести? Никакого секрет не открывает. Как, мол, прикажете?» «Гони его сюда, — говорит король. Молокане они умные бывают». Пришел солдатик. Смотреть не на что. Из себя мехрютка, голенища болтаются, фуражка вороньим гнездом. Даром, что мастер. Однако бесстрашный. В тряпочку высморкался, во фронт стал, глаза как у кролика. Он смотрит весело и не сморгнет. «Как звать тебя?» «Лукашка и ваша милость. Трынчиком тоже в швальне прозывают, да это сверхштатная кличка. Я не обижаюсь». «Фуражки шьешь?» «Так точно. Нескладно, да здорово. В свободное время лечебницу для живой твари содержу». «Какую еще лечебницу?» «Ну, галчонок, скажем, из гнезда выпадет, ушибется. Я подлечу, подкормлю, а потом выпущу». «Скажи, пожалуйста, добрый какой». «Так точно. Веселей жить, ежели боль вокруг себя утешаешь». Повел король бровью. «Ишь ты, чудак Иванович! А каким это манером вот ты похвалялся? Бескровно и безденежно войну вести можно». «А, будьте благонадежны, только дозвольте до поры до времени секрет при мне содержать, а то все засмеют, ничего и не выйдет». «Да как быть-то? Ядра льют, пуговицы ж пришивают. Чего ждать-то?» «Не извольте беспокоиться. Пошлите, ваша милость, суседскому королю с почтовым голубем эстафет. В этот, мол, вторник, в 7 часов утречком, пусть со всем своим войском границы изволит прибыть. Оружие ни холодного, ни горячего, чтоб только с собой не брали. Наши, мол, тоже не возьмут. И королевскую большую печать для правильности слова приложить. Да, и на военный припас 3 рубля мне пожалуйте. Только всего и расходов». «Ну ладно. Однако смотри, Лукашка, ежели насмех меня из-за тебя подымут, лучше б тебе и на свет не родиться». «Не извольте пужать, батюшка. Раз уж родился, об чем тут горевать?» С тем и вышел, голенища свои на ходу подтягивая. Тянулись к приграничной меже войска. Кто пеший, кто конный. Оружие действительно, как условились, не взяли. Построились стеной, строй против строя. Шепот по рядам, как ветер перекатывается. Не зубами ж друг друга грызть будут. Ждут, чего дальше будет. Короли, насупившись, каждый на своем правом фланге и на походном барабане сидит, в супротивную сторону и не взглянет. Глядь, издалека на обозной двуколке Лукашка катит. Под себя что-то намастил, будто кот на бочке подпрыгивает. Осадил коня промеж двух войск, соскочил на озими, давай из тележки круг за кругом толстый корабельный канат выгружать. А вдоль каната на аршине дистанции узлы позакручены. Стал Лукашка на пень, ладони ложечкой сложил и по всем сторонам звонким голосом разъяснение сделал. «Вот, стало быть, братцы, посередине каната для заметки синий флажок завязан. Пущай каждое войско на своей стороне в затылок стамший за канат берется. Флажок, значит, над самой границей придется. И с Богом поднатужьте, стяните на перетяжку. Чья страна осилит, канат к себе перетянет, а, стал быть, и одолела. И амбицию свою соблюдем, и никакого кровопролития в золотой валюте. Скоро и чисто». Полей не перетопчем, детей не осиротим, хаты целы останутся. А уж какое королевство не одолеет, пущай супротивникам на свой кошт полное угощение сделает. Всему, то есть, населению. Ежели господа короли согласны, нехай каждый со своей стороны батист платочком взмахнет. И валяйте. А чтоб веселей был тянуть, пущай полковые оркестры вальс «Дунайские волны» играют. Усё. Ухмыльнулись короли, улыбнулись полковники, осклабились ротные. У солдат рот до ушей. Понравилось, говорит. Стали войска по ранжиру гуськом, белые платочки в воздух взвелись, пошла работа. Тужатся, до земли задами достают, иные сапогами в песок врывшись, как клюковка стали, а которые старшие вдоль канат бегают, своих приободряют. Не сдавай, ирды, наяривай, еще надай, родненькие, так вас перетак. Лукашка кляч свою отпрек, брюхом перевалился вдоль каната, разъезжает, чтоб обману нигде не было. Увидал, как на супротивной стороне канат было, об березу закрутили. Чичас же распорядился. «Отставить, воюешь, так воюй по правилу!» Вспотели кавалеры. Дух над шеренгой, будто портянки в воздухе поразвесили. Птички так в разные стороны разлетелись. А народ в азарт вошел. Полковники, которые генералы, все к канату прицепились. Старички некоторые, мирное население, из-за кустов повыскакивали, вонзились каждый в свою сторону, наддает, тянет. Только и слышно, как штаны-ремешки с обоих фронтов потрескивают. Короли и те не выдержали. Повскакали с барабанов, каждый к своему концу бросился. Музыканты трубы покидали, и туда же, и вдруг, братцы мои, как лопнет канат на самой середке, так оба войска гуськом наземь и попадали. Пыль винтом, отдышавшись, озираются. Как быть-то? Кличет седой король Лукашку. Эй ты, Ерой Иваныч, как же теперь вышло? Кто победил-то? А Лукашка громким голосом на всю окрестность, глазом не сморгнувши, объявляет. «А ничья взяла! Полное стало быть замирение с обеих сторон! Каждый король суседское войско угощает, а на завтра и проспавшись, все, значит, по своим занятиям, кто пахать, кто торговать, кто-то лакно хлебать». Ликование тут пошло. У, радость! Короли друг дружку за ручку трясут, целуются. По всей границе расставили, столы ладят, обозных за вином закусками погнали. А пока обернутся, тем часом короли в павильон за свои шашки сели. Честно и благородно. Не все, конечно, с земли встали-то. У иных, как канат лопнул, шаровары, брюки по швам разошлись. Как тут пировать будешь? Кое-как рукой подтянувши до кустов добрались. А там бабы, которые на сражение издали смотрели, швейную амбулаторию открыли. Известно ж, у каждой бабы в подоле нитка иголка припасена. Кликнули к себе короли в павильон Лукашку. «Что ж, молодец, — говорит, — дело свое справил. Чем тебя наградить, говори, не бойся. На красавице женить, альбо дом с точенным крыльцом построить». Высморкался Лукашка в тряпочку, во фронт стал, отвечает. «Дом у меня везде, где я нужен, там и мой дом. Красавиц мне не надо, из себя я мизерный, ей будет обидно. Да и мне она человеку кроткому не с руки». Соблаговолить лучше ваше здоровье приказ отдать по обоим королевствам, чтоб ребята и птичьих гнезд не разоряли. Более ни о чем не прошу. Ухмыльнулись короли, обещали. Отпустили его с миром, блаженного дурака, и наградить-то нечем. Таким манером, землички, сражение Янта на пользу всем и пошло. У других от войны население изничтожается, а здесь прибавка немалая вышла. Потому как, когда бабы по густым кустам буеракам разбрелись, портки полопавшиеся на воинах пострадавших чинить. Мало ли чего бывает. Крестников у Лукашки завелось, можно сказать, несосветимое число.